Интерпретация, иерархия в ячейке матрицы. Душа человека – это матрица. Душа дерева – это матрица. Души звезд, планет – это тоже матрицы. Совершенствование души заключается в накоплении душой энергий, которые, проходя через механизмы тонких оболочек, попадают в матрицу. Оболочки существ разного вида настроены на переработку энергий определенного диапазона, которые соответствуют их стадии развития. Оболочки или энерготела располагают механизмами, которые трансформируют энергии низких частот в энергии высоких частот, так как в матрицу могут попасть только энергии высшего качества. Ничего низкого в ячейке матрицы не допускается. Некачественные энергии оседают во временных оболочках или отбрасываются ими за пределы энерготел. За одну жизнь душа может иногда вообще не наработать в ячейку энергии требуемого высокого качества. А все те виды энергии, что она перерабатывает, оседают в энерготелах. В ячейки матрицы попадает только энергия, отвечающая особым требованиям. Каждая стадия развития предъявляет определенные требования к получению нормативных энергий, которые имеют право проходить в матрицу и откладываться в ее ячейках. Прежде чем нужная энергия попадет в ячейку матрицы, душа проделывает большую работу. Но всегда программу для нее составляют высшие учителя. Программа строится из ситуаций или определенного образа жизни, принятых для соответствующих стадий развития. Каждая ситуация рассчитывается на проработку энергий конкретных типов. Многие ситуации содержат момент выбора, и этим способствуют наработке матрицей энергий противоположных типов, положительных или отрицательных. Выбирая одно или другое, индивид участвует в ситуациях и через действия, чувства, мысли, нарабатывает те типы энергий, которые соответствуют его стадиям развития. Невозможно за одну жизнь заполнить все ячейки матрицы энергиями. Поэтому повторяются воплощения, стадии и многие ситуации от жизни к жизни. Проходя их, индивид постепенно нарабатывает совокупность каких-то качеств. Так он, например, нарабатывает качество любви, доброты, честности или наоборот, ненависти, злобы, непорядочности. Осуществляя выбор, индивид совершенствуется или в добре, или в зле, пополняя матрицу положительными или отрицательными энергиями. Выбор, в каком направлении развиваться, в добре или во зле, предоставляется человеку на протяжении 10 воплощений, после чего души закрепляются за Богом или дьяволом, и программы их уже разделяются. У Бога души развиваются по одним программам, у дьявола по другим. Участвуя в одной и той же ситуации, положительные и отрицательные индивиды будут действовать в ней по-разному и нарабатывать типы энергий противоположных качеств, таких, какие требуются данному индивиду. Их матрицы будут делать соответствующие накопления. В прошлых наших книгах мы часто и много говорили о том, что матрица делает энергонакопление. В человеческом понимании это выглядит так, как если бы в мешок просто сбрасывались какие-либо вещи, бессистемно и беспорядочно. И тем более, если накопления касаются энергии, то разве возможно здесь какое-либо упорядочение? Если воду, сок, молоко, бензин, то есть разные жидкости, влить как накопление в один сосуд, то все они перемешаются, потеряв свои качества и индивидуальность. Энергия человеку тоже кажется такой же жидкостью. Налил ее в матрицу, как мед в соты. Вот тебе и заполнение души. Но давайте разберем, как же происходит заполнение ячеек матрицы, этих отдельных сосудов. Одна ячейка рассчитана для формирования одного качества и поэтому предназначена для заполнения однородной, чистой и высококачественной энергией. Чтобы ее наработать, человеку составляют программу его жизни с соответствующими ситуациями. Если индивиду надо наработать один тип энергии, он участвует в одних ситуациях. Если требуется наработать другой тип, в программу включаются другие ситуации. Как правило, программа включает в себя весь комплект ситуаций, необходимых для наработки энергий целого набора качеств, а не какого-либо одного. Итак, имея программу и проходя жизненные ситуации, индивид перерабатывает имеющиеся в его распоряжении энергии низких частот, низких планов, в более высокие. И когда, в соответствии с программой, он разрешает ситуацию требуемым образом, включая имеющуюся систему чувств и ощущений, а также необходимой долей осмысления происходящего, то он производит ряд преобразований этой энергии в своих энерготелах. По мере удаления от физического тела возрастает частота перерабатываемых энергий. Астральное тело дает один диапазон, ментальное другой, более высокий, каузальное еще выше и так далее. Естественно, если человек еще не способен думать, то ментальная оболочка у него не работает, а находится в зачаточном состоянии. Поэтому этот диапазон энергий ему приходится осваивать на протяжении множества жизней. Умение говорить – это еще не умение думать. И это касается всех последующих оболочек. Они включаются в переработку своего диапазона энергий по мере развития души, то есть по мере осуществления накоплений. И здесь видна взаимозависимость развития оболочек от накоплений матрицы и матрицы от развития оболочек. Каждое энерготело обладает своим строением и механизмами работы. Поэтому ячейки матрицы получают энергию строго конкретного качества, и требования к последнему качеству очень велики. Именно поэтому человек проходит множество реинкарнаций, чтобы добиться заполнения каждой ячейки энергией требуемого качества. Одна ячейка заполняется в течение нескольких жизней. Все энергии, не соответствующие нормам, отбрасываются, отсортировываются. Но когда нужная по качеству энергия достигает предназначенной для нее ячейки, то в ней она располагается не бессистемно, а в определенном порядке. Каждая ячейка матрицы рассчитана на размещение энергии определенного качества. Одна ячейка формирует только одно качество, но оно строится по точным и четким закономерностям, продуманным во всех тонкостях и деталях. Почему у одного человека, например, есть способности к физике, у другого к биологии, а у третьего наблюдается полное непонимание ни того, ни другого? Наличие определенных способностей у каждого индивида объясняется различиями в заполнении ячеек матрицы и, как следствие, разной степенью развития энерготел. Молодая душа, только пришедшая из животного или другого низкого мира, имеет пустые ячейки, соответствующие способностям познания физики или биологии. А зрелая душа, развившая у себя эти способности в результате многократных воплощений в человеческой форме, заполнила всю ячейку требуемым диапазоном энергии. Поэтому она способна осмысливать или производить те действия, которые от нее требуются. Полное заполнение ячейки однородной энергией формирует в личности талант или полное знание о чем-либо, например, о жизни на нижележащем плане. Заполнение ячейки однородной энергией происходит по уровням, которые составляют иерархию данного качества. Например, чувство долга, добродетели или математических знаний земного плана. Земной план – это определенный диапазон энергий, и для его проработки существуют 10 типов программ, разработанных высшими для человечества пятой цивилизации. Первоначальные программы для начинающих свое развитие душ составляются одинаковыми для первых 10 уровней земной иерархии. Это один тип программ для низких уровней. Поэтому у большинства низких индивидов жизни протекают подобным образом, через одинаковые ситуации. Но один тип программы делится на подварианты, которые позволяют вносить различия в судьбы людей и учитывать разницу в их энергонаработках. Одна молодая душа берет ориентир на высокие духовные ценности и усердно выполняет то, что предписано ей программой. Другая начинает потворствовать низким личным желаниям, совершает множество ошибок, отклоняясь от праведного пути, и ее «пинками» в кавычках через удары судьбы пытаются направить в положительную сторону. А когда это не удается, ее передают в отрицательную систему к дьяволу. И тогда она уже будет набирать в матрицу те качества энергий, которые требуются иерарху отрицательной системы. Таким образом, на набор энергий в матрицу влияет после 10 жизней принадлежность индивида к положительной или отрицательной системе, а также тип жизненной программы. Программы составляются из ситуаций в соответствии со стадией развития так, чтобы индивид последовательно набирал в ячейки те типы энергий, которые соответствуют его уровню развития. Подобные ситуации будут повторяться до тех пор, пока через них индивид не накопит в ячейках матрицы необходимое количество энергии определенного качества. Если он по своему выбору начал во второй или третьей жизни учиться художественному промыслу, ему и ситуации в программу будут закладывать такие, в которых он сможет, опять же по выбору, продолжать наращивать свой профессионализм в этом качестве, вплоть до полного заполнения ячейки. А если он выберет спорт, то ему будут предоставлены ситуации спортивного плана. Высшие учителя просвечивают матрицу души и определяют, какие ячейки и каким типом энергии заполнены, а какие требуется заполнять дальше. И в соответствии с этими исходными данными составляют программы для своих подопечных. То есть важную роль в заполнении ячеек играют программы, которые обеспечивают последовательность, а следовательно уровневое наполнение ячейки. Низкий индивид не способен планировать свое будущее развитие, поэтому за него это делают его высшие учителя. Таким образом, энергия в матрицу поступает в соответствии с тем максимальным количеством и теми типами энергий, которые планирует программа. Также она планирует и типы энергий, необходимые для накопления на данной стадии. Но индивид в зависимости от выбора может не добирать и количество энергии, и их типы. Поэтому срок прохождения одной стадии развития затягивается. Так или иначе, индивида заставляют набирать в ячейке то, что положено. Однородные типы энергии направляются к той ячейке, которая формирует одно определенное качество. Но в ее объеме поступающая энергия не смешивается с ранее набранной. В каждой ячейке работает механизм иерархического распределения, который все энергонакопления выстраивает внутри нее по уровням, от низких частот, расположенных внизу ячейки, до высоких частот вверху, то есть выстраивает их по частотным характеристикам. Поступающие энергокомпоненты не просто сбрасываются в ячейку, как в емкость, а пристраиваются к другим соответственно своему уровню. Идет иерархическое построение. Механизм построения заложен в ячейку высшими. Каждый энергокомпонент занимает не только свой уровень в ячейке, но и свое определенное место на этом уровне. Между ними строятся определенные связи. Обычно за одну жизнь индивида поступает несколько типов энергий в разные ячейки его матрицы. И в каждой из них строится своя иерархия соответствующего качества. В одной ячейке иерархия любви ко всему окружающему, во второй иерархия общемировых знаний, в третьей конструкторских способностей, в четвертой понимание взаимоотношений между подобными ему индивидами и так далее. Все выстраивается в закономерные системы. Каждое энергонакопление получается от конкретной ситуации, разворачивающейся в своем времени, поэтому оно несет индивидуальный окрас, что позволяет ему обособляться от других энергокомпонентов, принадлежащих тому же уровню. Поэтому все новые энергонакопления не смешиваются с уже существующими на уровне в ячейке, а связываются с ними только функционально. Итак, в одной ячейке матрицы накапливаются только однородные энергокомпоненты. Они отличаются потенциалами, которые помогают распределять их по уровням, а частотный окрас обеспечивает индивидуальность среди одноуровневых компонентов. Попадая в ячейку, энергокомпонент поставляется на место, соответствующее ему по иерархической закономерности, и включается в общее функционирование данного качества. И пока ячейка не заполнена, а значит не имеет цельной иерархии, качество функционирует частично в соответствии с имеющимся потенциалом. Отсюда появляются слабые способности, средние, их полное отсутствие у молодых душ, дураков, а также гениальные способности вундеркиндов у душ, которые полностью построили иерархию какого-либо качества. Целью работы такой иерархии является воспроизводство данного качества во всем многообразии его тонкостей и оттенков. Все уровни данной ячейки как раз и работают воедино, воспроизводя соответствующее качество в его максимальном выражении. Отсюда появляется виртуозность в исполнении музыкальных произведений, мастерство в написании картин, создании архитектурных творений, раскрываются прочие выдающиеся способности человека. Подобное построение ячеек гарантирует каждому индивиду возможность доведения своих качеств до совершенства. Но при этом знание построения качеств позволяет воспринимать их уже не как виртуозность по отношению к низшему, а как должные, ординарные качества, позволяющие перейти к следующей стадии развития. Надо отметить, что при построении иерархии в ячейке продолжает сохраняться принцип индивидуальности для всех образующих ее энергокомпонентов. Этот принцип действует в одинаковой мере для разнородных состояний и однородных форм, так как является фундаментальной основой любого развития. А тенденция объединять однородные энергокомпоненты для создания фундаментальной базы, на которой должно строиться все вышестоящее в последующих стадиях развития, легло в основу построения иерархии ячейки матрицы. То есть любое качество формируется и по горизонтали, как некоторая однородность, и по вертикали, как уровневое развитие этой однородности, ее многочастотная характеристика. Иерархический принцип построения, как мы видим, повторяется не только в любом мировом объеме, но и в матричных ячейках, которые тоже можно принять за мировые объемы соответствующих порядков. Все в мироздании строится на основе его законов, независимо от того, к бесконечно большим или бесконечно малым формам относится это строение. Поэтому ячейка матрицы также не избежала данной закономерности, и ее мини-построение по аналогии повторяет построение макси-объема мироздания. Иерархия в ячейке матрицы, хотя она по своим габаритам минимальна по отношению к иерархии мироздания, содержит в себе все то, что соответствует его макси-объему, то есть все, что позволяет иерархии ячейки расти до таких же величин макси-иерархии мироздания. И эти перспективы обеспечивает ячейки, а следовательно и личности, именно иерархичность строения. Вся структура матрицы, так же как и вся структура ячейки, повторяет строение объема мироздания, и в этом их родственность. Но самое главное, в данном принципе идентичности заложен механизм вечного существования, вечного движения вперед, к вершинам абсолютов. Достижение одной вершины абсолюта открывает еще более широкие горизонты для достижения следующей вершины, и так до бесконечности. Однако, вернемся снова к ячейке матрицы, ибо именно она своим иерархическим строением открывает нам перспективы бесконечного существования. Мы теперь видим, что только собственным развитием человек способен построить дорогу в вечное существование. При отсутствии такого строения никакие коды и волшебная вода или маги не смогут сделать его вечным. Как мы выяснили, одна ячейка делает однородные энергонакопления. А так как по потенциалам они все разные, то иерархия ячейки позволяет систематизировать энергонакопления по мощи. Естественно, что на начальных стадиях развития индивид с трудом приобретает какие-то качества, свойства, и его первые энергонакопления имеют слабый потенциал. Чем больше индивид совершенствуется в какой-то области, тем большую мощь несут энергокомпоненты, накапливаемые его ячейкой. Иначе можно сказать, что с повышением профессионализма растет мощь энергонакоплений его ячейки, поэтому они способны формировать уровни с более высокой мощью. Но все развивается во взаимозависимой увязке одного с другим, поэтому профессионализм зависит от сделанных накоплений в ячейке матрицы, а мощь строящегося уровня зависит от профессионализма индивида. Одна стадия развития может построить только один уровень при условии достаточно успешного прогрессирования души. При слабом развитии индивида один уровень строится в течение нескольких жизней, то есть по частям. Многое зависит от трудолюбия и настойчивости самой личности. Но однородные качества группируются по мощности, создавая очередной уровень. Когда он будет сформирован, повысится стадия развития индивида. Ему будет дана более сложная программа, ситуации которой будут рассчитаны на формирование энергонакоплений с более высоким потенциалом. А эти энергонакопления будут строить уже более высокий уровень с большей мощью. Однако, так как энергокомпоненты, поступающие в ячейку, не смешиваются с другими, а сохраняют свою индивидуальность, то на основе нее формируется композит ячейки. Индивидуальность является структурой композита, а также структурой его неординарности и выразительности. Таким образом, хотя ячейка формирует однородное качество, но энергокомпоненты в ней сохраняют индивидуальность и различаются по мощности и личному композиту. Объединение их в одну ячейку производится на основе наличия у всех энергокомпонентов единой основы качества. Так, одна ячейка будет формировать вокальные способности индивида, а другая – поэтические. Иерархическая закономерность способствует построению прочной структуры ячейки с обеспечением единства существования всех ее энергонаполнений, то есть обеспечением их вечного существования. Все, что проникает в ячейку, уже обладает требуемыми показателями, которые соответствуют нормативам вечности. А все, что не соответствует этим нормативам, отбрасывается. Поэтому талант, одаренность не даются человеку как Божий дар. Они нарабатываются им самим упорным трудом. Бог и высшие учителя лишь предоставляют индивиду возможность развивать в себе то, что ему больше нравится, составляя такие программы, которые в общих жизненных ситуациях позволяют ему совершенствоваться в творчестве, знаниях или в чем-то другом. Обычно в одной ячейке строится иерархия, рассчитанная на один диапазон прорабатываемых энергий. Один уровень может составить мини-иерархию, так как все частоты энергии в нем располагаются в последовательной связи, образуя один диапазон. Почему, будучи построен из разных частот, диапазон един? Потому что все частоты энергий данного диапазона объединены между собой иерархической закономерностью. И в диапазоне каждую частоту можно принять за один уровень, так как частоты никогда между собой не смешиваются, ввиду того, что каждая частота представляет собой отдельный самостоятельный уровень, обладающий особым построением. А поэтому весь диапазон составляет собой мини-иерархию. С прохождением различных уровней развития у индивида меняются приобретаемые свойства и способности. Заполняются все новые и новые ячейки матрицы энергиями земного плана. А это грубый спектр частот. С переходом в иерархию Бога заполняются другие ячейки энергиями более высокого диапазона. Но многие качества нижележащего плана трансформируются в новые качественные состояния вышележащего плана, то есть идет преемственность в развитии. При этом душа участвует уже в других ситуациях, не свойственных земному миру.